Мэри шла с высоко поднятой головой. По сторонам дороги собирались толпы, взглянуть на знаменитую пленницу. Но стоило только кому-нибудь из стражников нахмуриться, и все бросались в рассыпную. Колесо Ферриса представляло собой не просто аттракцион в парке развлечений. Каждая из его длинных, прямоугольных гондол, размером с железнодорожный вагон, могла вознести несколько десятков человек на головокружительную высоту. Дверь самой нижней гондолы стояла открытой. Мэри проводили внутрь того, что, по всей видимости, считалось тронным залом владыки смерти. Троном служило красное кожаное кресло, а сидевший в нем мальчик... Да, не такого Мэри ожидала. Мопси Капоне был пухлым 13-летним парнишкой, одетым в двубортный костюм в тонкую полоску. Костюм, пожалуй, был толстячку тесноват. Мэри пришло в голову. А не решил ли Мопси случаем, что раз он умер в костюме гангстера, то ему и надо стать гангстером? Или, может быть, он попросту позабыл, кто он такой? Вот и решил подогнать себя под свой внешний вид. По покрою костюма Мэри заподозрила, что толстяк обретается в Междумире уже, по крайней мере, лет 50. Зато происхождение имени Мопси не вызывало сомнений. У него были неприятные глаза на выкате и курносый приплюснутый нос с ноздрями наружу, как будто он умер, когда прижимался лицом к стеклу. Он так был похож на Мопса, что у Мэри появилось чувство, будто тот вот-вот залает. Гориллы заняли места за спиной своего хозяина и с неприступно наглым видом сложили руки на груди. В помещении был и еще кто-то. В углу затаилась какая-то девица, наблюдавшая за происходящим без особого интереса. В ее волнистых светлых волосах, давно позабывших о расческе, запутались былинки и колючки. Кожа девицы, однако, была очень смуглой, так что определить ее расовую принадлежность было затруднительно. На шее болтался безвкусный кулон с небесно-голубым камнем. Холодный взор незнакомки показался Мэри еще более неприятным, чем пронизывающий взгляд тараканьих глаз Мопси. «Я готов выслушать твои мольбы о пощаде», — проговорил Мопси голосом, обреченным вечно скакать между октавами, поскольку мальчишка умер до окончания ломки. «Вынуждена тебя разочаровать», — ответила Мэри. «Но от меня ты просьб о пощаде не дождешься». Мопси недовольно поерзал на своем троне. «Что ты сделал с моими детьми?» — спросила Мэри. Заговорил амбал в сером костюме. «Кто сказал, что тебе позволено задавать вопросы?» Но Мопси поднял руку, призывая его к молчанию. «Я поместил их на хранение, пока не решу, что с ними делать. Что до тебя? Думаю, будет забавно привязать тебя к центру колеса обозрения и любоваться, как ты будешь крутиться там. Как тебе эта мысль?» Мэри сумела побороть желание сказать этому взорвавшемуся мелкому негодяю, что она о нем думает, и одарила его самой своей подкупающей улыбкой. «Ну что ты», — сказала она, — «я уверена, что владыка смерти, хозяин Чикаго, выше подобных мелочных издевательств. Ты, конечно же, понимаешь, что я для тебя гораздо полезнее в качестве союзника, чем как украшение». Босс призадумался. Если раньше ему такая мысль в голову не приходила, то теперь он явно заинтересовался. На это-то Мэри и рассчитывала. «Какое замечательное общество тебе удалось построить здесь, в Чикаго», — похвалила Мэри. «Тебя можно поздравить». «Ха, лезть из уст небесной ведьмы? Должно быть, тебе от меня что-то очень-очень нужно». Он тихонько хохотнул, а его подпевалы приняли это за разрешение загоготать во всю глотку. «Не называй меня так», — с нажимом, но не переходя границ, сказала она. «Меня зовут Мэри. Это единственное имя, на которое я отзываюсь». «Я знаю, как тебя зовут», — сварливо ответил Мопси. «А теперь рассказывай, по какому праву ты вторглась на мою территорию?» «Я считаю, что вопросы особой важности должны обсуждаться с глазу на глаз», — проговорила Мэри. Гориллы, однако, не двинулись с места, а девица в углу ухмыльнулась. Должно быть, ей импонировала дерзость Мэри. Мопси бросил взгляд на своих солдат. «Отправьте нас наверх, а сами ждите внизу», — приказал он. «Да, босс», — послушно откликнулись приспешники. Босс повернулся к девице в углу. «Не пойти ли тебе на скинджекинг? Узнаешь сегодняшние спортивные результаты». Вот тут Мэри изумилась. Впервые за все время Мопси сказал нечто такое, что воистину ошеломило ее. «Да пожалуйста», — сказала девица, встряхнула своими лохмами, застрявшим в них растительным мусором, и, не сводя с Мэри глаз, танцующей походкой вышла вслед за гориллами. Через несколько секунд колесо пришло в движение, и огромная гондола начала свое плавное восхождение по дуге наверх. «Ты доверился скинджекеру?» — недоуменно проговорила Мэри. «Почему бы и нет? От нее много пользы. И не важно, что ты там пишешь в своих книжках». «А, значит, ты читал мои книги?» «Только те, которые смог переварить». «Было бы неплохо, если бы ты переварил побольше», — заметила Мэри. «В них я делюсь всем, что знаю об этом мире». «Вообще-то я тоже много чего знаю», —